Инженерный парадокс 3, глава 1. Сидел я и возился с Горынычем, все же разобрав реактор. Дело в том, что, во-первых, мне было интересно, а просканировать внутренности с активной реакцией не выходило. А, во-вторых, несмотря на то, что с топливными стержнями проблем не возникло, как-то мне было поспокойнее, что ли, если я установлю систему глушения реакции и, заодно, систему вывода реакции на нестабильный режим не потому что так получилось, а потому что так надо. Маловероятный, но возможный вариант, рассматривать который инженер просто обязан. Довольно занятным оказалось, что Горыныч, почти в два раза меньше, чем сфера с кольцом энергоснимателя, коннекторов и подачи стержней. Инерция мышления, похоже. Кулибины обшили реактор мощным слоем защиты, которая была не нужна, даже скорее вредила. Сама реакция чистая, не нуждающаяся в экранировании, а в случае выхода на неуправляемый режим вся эта защита становилась основой реакции. В общем, излишне увеличивает вес и габариты реактора. «Нахрен защиту?» – решительно заявил я, выкидывая тяжелые пластины. В мастерской послышался какой-то жалкий писк, на который я не обратил внимания. Видимо, миньон, на потенциальную опасность я бы обратил внимание, а детали не до них. Сейчас я полностью сконцентрировался на реакторе и схемах. Ну а прогонять, а зачем, рванет так рванет, хрен спрячешься. Но у меня не рванет. Генератор поля противофазного, естественно, я собрал заранее. Но его установка тоже была делом требующим точнейших измерений, кропотливости, минимальное смещение от фокуса реакции будет весело. Хотя недолго, счет пойдет на миллисекунды, так еще звуки какие-то меня раздражали. Но отвлекаться не стоило. Смонтировал генератор, вздохнул облегченно, потянулся и, наконец, огляделся. «А что это вы тут делаете?» – искренне удивился я, и было отчего. В мастерской, как у себя дома, на принесенных стульях расселись, да все руководство гаражных, по сути. Федя, Кирпич, Андрей, сильнейшие боевики, Тимоха, Желтый. В общем, сидела эта публика самым хамским образом полукругом и, переговариваясь, пылились на мою работу. Нет, в принципе, конечно, ничего страшного. Работа в общем, секретная, но присутствующие и без того знают достаточно важного и того же секретного. Да и понять, что я на самом деле делал, не сможет даже Андрей, разве что очень примерно. Вот только какого хрена эти деятели расселись тут, нашли, блин, развлечение. Шоу в реальном времени Марка и его занимательные инженерные приключения. Тебя, вообще-то, звали пару часов назад. Марк, сложил руки на груди Федя. Э-э-э, не помню такого. Ну а так как вопрос очень важный, мы пришли сюда, чтобы ты услышал, хмыкнул Федя. Все равно, бардак какой-то, протянул я. И не говори, преувеличенно сокрушенно покивал Федя. А кстати, Марк, что ты такое интересное делаешь? Поинтересовался Андрей. Реактор, буркнул я. А мощный, с некоторым опасением уточнил главный автомеханик. Где-то 0,5 гигаватта, но можно и до 5 гигаватт разогнать, с некоторым злорадством уточнил я. Ик, сказал Андрей, побледнел, дернулся, но расслабленно плюхнулся обратно на стул и махнул рукой. Все равно черта с два убежишь. Во-во, покивал я. И вообще, как будто без меня не могли. Не могли, отрезал Федя. Взорваться могли, буркнул я, смиряясь с перепадом в работе. Если рванет, так тебе первому кирдык, сообщил Кирпич. Под кивки прочих присутствующих. Значит, не рванет. Угу, радостно улыбнулся я, подходя к реактору и запуская тестовую реакцию. Совершенно безопасно, особенно с противофазным генератором. Но зрелищно. Системы безопасности мастерской загудели сиренами, фиксируя взрывной рост энергетической сигнатуры. А сам реактор выдавал световые вспышки открытой реакторной зоны, сбрасывал энергоперенасыщение статическими разрядами. Оглядел я залегших по углам, прикрывающимися стульями и прочим подобным гостюшек. Ну, хоть настроение себе поднял, после этого неуместного вторжения. «Вылезайте уж, бесстрашные вояки», — фыркнул я. И все-таки, в чем дело-то, вылезли, смущенно покашливая, расселись, и тут Федя, видимо, во второй раз, зарядил речь. Речугу, можно сказать, речь, видимо, была в бета-версии, еще до меня. Несмотря на велеречивость друга, говорил он вещи толковые и очевидные. Так что я не вполне понимал, а вообще на какого типа размера болт он ее толкает то. Впрочем, вскоре стало понятно. И, поскольку расширение потребует усилий каждого из нас, сформирует дальнейшую судьбу, я считаю необходимым спросить у каждого из присутствующих. Выходить ли гаражным на новый уровень, расширяться, увеличивать объемы контролируемой территории, или оставить все как есть? Вперед, отрезал я. Что, вперед, все вперед, и это все, что ты хочешь сказать? Ну, речь ты сказал классную, покивал я с одобрением. Нахрен не нужную, конечно, но классную. КХМ, новые игрушки будут, уточнил у меня кирпич. А куда без них, пожал я плечами. Вперед, поднял кулак кирпич, после чего откинулся на стуле, скрестив руки на груди. Марк, ты мне плазменный сварочник, помнится, обещал. С бесконтактной подачей припоя, принял мечтательный вид Андрей. Я, вообще-то, не обещал, а сказал, что сделаю, когда руки дойдут и если запчасти будут. Ладно, сделаю, вымогатель, вздохнул я. Вперед, вскинул аж два кулака Андрей и после похлопал ладонями. А остальные пять человек были боевиками банды, Тимоха, Свят. В общем, вперед они проорали с заслуживающим уважения энтузиазмом. И ничего с меня не требовали, между прочим, они как всякие. Я бы так все сделал, со временем, наверное. Ну а совещание из дурацкой клоунады и демонстрации риторических талантов Феди стало именно совещанием. Все понимали, что расширяться дело довольно сложное, если это делать по уму. Например, гаражные физически не вытянут контроль всех территорий шляпников и гиен, то есть надо брать конкретные места и области. И какие? Совсем непраздный вопрос. И, кстати, хотя это и не было писанным правилом, но на банду, уничтожившую другую банду, смотрели очень неодобрительно, если она не выполняла обязанности уничтоженных, при этом захватывала территорию. Короче, около пары часов действительно совещались по делу. Насчет кому сколько людей нужно, а сколько реально возможно. Территории, производственные возможности, много чего. И в итоге эти оккупанты стали выбираться из моей мастерской. Правда, уходя, Федя задержался, прекратив какой-то разговор с кирпичом и Андреем, и обратился ко мне. Марк, слушай, мне вот стало интересно. Ты аристократ, инженер, но ты с нами. Прогоняешь, что ли? Уточнил я, не слишком серьезно, но... Нет, конечно, но у тебя столько возможностей, выборов. Мне интересно, что тобой движет. Не хочешь, не отвечай, само собой. Это само собой, задумчиво ответил я. Но почему бы и нет? Посмотрел я на установившуюся на меня троицу. Я хочу построить космолет. Чего? Космолет. Большой пустотный корабль, способный к межзвездному перемещению в приемлемые сроки, пояснил я. Гравитационный колодец. Ясно, спасибо, Марк, мы пойдем, стал отступать Федя. Да погоди, я еще не рассказал о маневровых двигателях с уникально малым объемом рабочего тела. Я понял, Марк, дела, кивнул Федя, и с криком «бежим!» выкатился из мастерской. Эх, ничего вы не понимаете в космолетах, вздохнул я, ухмыльнулся и занялся Горынычем. Надо было подобрать приемлемый кожух, прикинуть, где его разместить, куча дел, в общем. К концу дня полноценно запитал и, да и гараж, магазинчик и много еще что, потенциально оказалось независимым от энергосетей. Территории расширялись, а я задумался о расширении площадей именно гаража. Нет, подземный этаж, конечно, хорошо, и потихоньку осваивается, не только мной, кстати, тоже полноценное убежище для гаражных, в случае серьезной атаки. Склады, тоже не помешают, но нужно больше площадей и миньонов. Вот только я столкнулся с некоторой проблемой. У меня опять кончились деньги. Ну, точнее, я их сам потратил, в смысле доли от трофеев, на Либермана. Дело вышло, конечно, нужным и прочее. Вот только Горынычи и уже сети функционируют. А для моих задумок мне нужны запчасти и расходники. А денег нет, что еще и психологически дискомфортно. В качестве решения была... Конечно, свалка. Вот только в связи с текущей обстановкой активизировались мелкие даже не банды, а шайки, и наш регион свалки превратился в поле боя. Дело, как понятно, временное. В идиотах хорошо то, что их не жалко, и сократить их критическую для неприятностей массу можно простейшими инструментами. Но пока на свалке был бардак с боями, хорошо, что сборщики в основном попрятались. А гаражные чуть ли не полным составом были на патрулях, решая идиотский вопрос. Так еще машин у нас просто не оказалось. Даже мой джип выклинчил Федя, под представительские нужды, потому что все остальное колесное моталось по свалке и округе. Можно и пешком, с миньонами. Но это нерационально, не считая того, что наличие идиотов мешает продуктивной работе и может повредить ценное оборудование. И наконец, вишенкой на торте неприятного положения оказалось то, что какие-то там дурацкие атаманы, Каких-то там дурацких банд затеяли какую-то бузу, и Федя третий день даже не появлялся в гараже, мечась с переговоров на переговоры и нечутко буркая позже: «Марк, я очень занят, на мои попытки пожаловаться на ситуацию, да и денег у этого общественного деятеля не попросишь, а он так весело дергается на мое Федя, сколько у банды денег, так что определенное время, 14 минут и 36 секунд, я предавался печали, а потом перестал заниматься ерундой и стал думать как инженер. Для начала, прикинул то, что мне нужно на ближайшее время, чуть не впал в печаль снова, прикинув суммы и вероятность найти нужное на свалке. Даже со сканером и без остро стоящего идиотского вопроса выходило не слишком оптимистично, и чуть было снова не впал в печаль, но справился, и прикинул, какими средствами и возможностями я владею, не вообще, а на ближайшую перспективу. Вышло неплохо, и даже минимум 3 минуты печали оказались потрачены зря. На текущую ситуацию 11 минут хватило бы с головой. Первое, у меня, вообще-то, был Гамаюн, в качестве источника бесплатных деталей, и там было то, что мне нужно, только нужно подготовиться. А второе, Либерман, который угрожал мне неким мифическим поднявшимся рейтингом и сулил осыпать денежными заказами, если я к нему обращусь. Но это второе не только как пункт, но и по очередности. Заказы — это неплохо, но не мгновенно, а обеспечить первичные потребности надо перед тем, как идти к старьевщику и за что-то браться. Так что полдня я потратил на подготовку. Затариться на конвейере Гамаюна я собирался почти капитально, ну, насколько позволяли мои возможности и единоразовая акция. Кроме того, из того, что мне было нужно, были не только расходники и детали, которые тоже не помешают, но и те самые инструменты, над которыми эти жадины тряслись. Но нет задач, которые не сможет выполнить инженер, поставив перед собой цель. Правда, до окрестностей фабрики мне пришлось брать попутку, в виде машины с пересменкой патруля. И, естественно, помимо стандартной кожаной куртки, я прихватил с собой рюкзак. Казалось бы, глупость, если бы не одно «но». Подобные рюкзаки, таковыми не являясь, это были два пластиковых тонкостенных короба на слабеньких петлях, с защелкой, со слоем вспененного полимера между стенками. В общем-то, несмотря на открываемость, по сути являлись одноразовой упаковкой для ценных приборов и аппаратуры, ну и естественно пользовались заслуженной популярностью в Нижнем. Было их до черта, при минимальной переделке, долговечная и относительно надежная сумка, не стоящая ничего. Чтобы найти этот пластиковый кейс на свалке, не надо быть собирателем, достаточно потратить минуту времени. Собственно, за прозрачными бронестеклами я видел ни одного и ни двух коллег с данными рюкзаками, различных самопальных модификаций, и даже наблюдал, как из них во время обеда извлекали какой-то перекус, что, учитывая предлагаемую Гамаюном бурду, вполне понимаемо. И, как понятно, на этот кейс я потратил основное время подготовки. Направился к входу на фабрику, миновал первый пост без проблем, а на втором задержался, как и обычно. Меня проверяли на взрывчатку и прочее, и разработка показала себя выше всяческих похвал. Узнавший меня охранник, конечно, попросил открыть кейс, но просто сморщился от не слишком приятного запаха, который издавал мой обед. «Парень, ты уверен, что это можно есть?» — вполне доброжелательно поинтересовался он. «Нормально», — отмахнулся я, — «по сравнению с тем, что дают на обед. Вот только не надо с этим сравнивать», — усмехнулся он. «Ладно, не мое дело, чем ты там травишься. Иди», — махнул он рукой в сторону конвейера, и терминал на рельсах повел меня к рабочему месту. Что меня несколько и рассмешило, и даже несколько рассердило, так это то, что это порождение кибернетики стало докапываться, с какого фига продуктивный работник не появлялся длительное время. «Конфликт в моем районе. Было опасно», — односложно ответил я. «Ваше объяснение принято, рассмотрено и признано обоснованным. Добро пожаловать и удачного труда на благо корпорации Гамаюн». «Вот счастье-то привалило», — мысленно усмехнулся я, — «и чуть-чуть просто поработал, пока не стало появляться интересное. И вот тут настала очередь моего рюкзачка и ловкости рук. А именно, я открывал экранированные ниши под конкретные запчасти, на которые и рассчитывал. Извлекал оттуда хлам, соответствующий форме, весу и даже структурой нужного мне, и отправлял обманки в отбраковку, а рабочие детали занимали свое место в контейнерах и зарывались. Ну а мелочевка, хотя подчас ценная, в карманы плаща, как и обычно. Ваша продуктивность сегодня ниже обычных показателей. Рекомендую быть более прилежным, для получения большего дохода. Выкатился, как черт из табакерки, и почти напугал. Какого качества материал, такая эффективность работы. Огрызнулся я хамскому терминалу. Приемник брака брак принимает, по срокам я работаю не хуже. Какие ко мне претензии? Ваши объяснения приняты во внимание. Выдал это терминал и укатил. А вообще, похоже, надо сворачивать эти походы окончательно. Судя по всему, я угомою навцев на карандаше, как любят выражаться корпоративные бюрократы. Ну и вообще, в рамках развития гаража, планов и возможностей мелко это все как-то. И время тут тратить неохота, если честно. Впрочем, мой сегодняшний план мне в этом поможет. Если, конечно, не провалится, что, ну меньше процента, в самом пессимистичном раскладе. Так что к обеденному перерыву я получил все, что хотел, и пообедал своим завтраком, аккуратно утилизировав его в нагревательной печи. Инструменты заняли место в контейнерах и оставалась последняя часть плана. «У-у-у, больно как!» – громко запричитал я, хватаясь за живот. «А как плохо мне, а как я страдаю!» «Ну, как смог, так и симулировал». Хотя даже самому показалось не слишком убедительно. Опыта симуляции болезней у меня как-то не слишком много, обычно ничего симулировать было и не надо. Но этого вполне хватило. Терминал оперативно подкатился ко мне и выдал такую надпись. «Ваша работа на корпорацию Гамаюн не предусматривает медицинской помощи и диагностики. Насколько тяжело ваше состояние? Плохо мне, все болит, помираю», – простонал я. «Немедленно покиньте территорию корпорации Гамаюн. Смерть на территории корпорации является преступлением против корпорации, карается по всей строгости законодательства и внутренних правил корпорации Гамаюн. Умирать запрещено. Постараюсь», – простонал я, борясь одновременно с желанием заржать и повращать виском у пальца. «Приложите все усилия и следуйте за мной». В общем, все вышло. Да и охранник уже был другой. Мой мимолетный знакомец несомненно затеял бы разговор в стиле «я предупреждал», а так, бегло и безрезультатно просветили рюкзак и меня сканерами. Ну и послали на все четыре стороны, естественно, не заплатив за сделанное до обеда. Штраф за подрыв производственного процесса. До гаража добрался частично пешком, и довольно начал сортировать добычу. А уже вечером меня порадовали миньоны, причем сами того не ожидая. Часть добычи не идентифицировалась как хлам не ими, не дашь Семёнычем, и, иногда, хламом даже не являлась, так что полчаса в день, хотя по возможности, само собой, я посвящал знакомству с нерассортированным. И вот, в груде железок, я нашел детскую игрушку, старую, обшарпанную, с сломанным проводным блоком управления, и чертовски ценную, хотя только для меня. Дело в том, что схема этой игрушки содержала уникальный по теперешним временам выпрямитель, вообще, дрянной. Почему уже 30 лет не производящийся, чрезмерно дорогой, не слишком надежный и слишком точный. Параметры выходного напряжения были слишком точны, для бытовых приборов, куда его и устанавливали. Откровенно излишние, потому что колебания в пару вольт и десяток другой герц ни на что бы не повлияло, что и привело к снятию данного выпрямителя с производства, да и на свалке такой, особенно рабочий, найти большая удача. Так, парни, вы молодцы, заслужили выходной, сообщил я, разобрав машинку и убедившись в работоспособности нужного элемента. Да, пожалуй, поработаем, переглянулись миньоны. Ну сами, смотрите, выходной у вас есть. А вы, Семёныч, я тоже поработаю, Марк, решительно заявил дядька. Он вообще в этом плане поражал, в приятном смысле. Работал как часы, только продолжал отдавать вообще все деньги семье. И так пришлось его одеждой озаботиться. Да и похоже нянчиться с его бытовыми делами придется. Все-таки прикомандировать к нему кого-нибудь из миньонов, в качестве адъютанта, ладно, потом разберемся. Так-то эти мелкие хлопоты Семёныч, будем честны, с лихвой окупает ударным и эффективным трудом. А на следующее утро я отловил кирпича, с отрядом пытавшихся набиться в броневик. Всем стоять, бояться не обязательно, очистили транспортное средство от своего присутствия, сообщил я этим деятелям. «Какого хера, Марк?» – возмутился кирпич. «Надо. Мне нужен броневик для доделки, пушку хочу привести в рабочее состояние. Ну так сделай, а мы подъедем, смотнитруешь. Фигу тебе, а не сманируешь», – возмутился я. «Тут надо со всей машиной работать. Идите давайте пешком, или объединитесь с кем-то. Броневик нужен, вам удачи в ваших делах, валите». «Чтоб пушка была классная», — заявил Кирпич, все-таки сваливая с отрядом. «А у меня с клешней сложилась неприятная ситуация. Ну вот не находил я для нее запчастей, хоть плачь, и в продаже их толком не было, и даже на свалке, как ни печально. Дело в том, что пушка позиционировалась как авиационная, производилась имперскими заводами в районе Урала. Ну и черта с два конкретно под нее найдешь запчасти, даже за деньги. За безумные деньги можно, но я такие отказываюсь тратить категорически, особенно когда их нет. Но, при этом, временное решение я нашел, и раз уж не получается по-традиционному, будем действовать по-инженерному. В смысле полностью переделаю пушку в электромагнитный ускоритель. Последнее, если не делать дорогие и одноразовые поделки, было возможно, но трудно. И сложности точности изготовления, полбеды. Основная проблема в том, что для работы ускорителя нужно много, мощного, сильного и прочее подобное тока. И скорость подачи на разгонные элементы критична. Короче, ни один из общедоступных реакторов и генераторов, способных влезть в броневик, нужного просто не давал. Вообще, в качестве оптимального источника питания выходили аккумуляторы, но опять же, долгая зарядка, да и запихать в этот аккумулятор вольт и ампер надо было ого сколько. Но сейчас, с Горынычем, проблема перезарядки становилась некритичной. Так что занялся я, для начала, монтажом уже сделанных аккумуляторов, а после, вознёй с клешнёй, на тему того, что может в разгоннике пригодиться, а что пойдет в запчасти. И вот, вожусь я, насвистываю под нос, интересная штуковина у меня получалась. На золотистые схемы посматриваю, смотрю, как очередная переделка или изменение скажутся на общем функционале. И тут, звонит мобильник. Не своевременно, но что делать, взял. Таки категорически вас приветствую, Марк, затрещал торговец в трубку. Приветствую, не слишком радостно ответил я, все же меня отвлекли от серьезного дела. Таки, Марк, вы не поверите, у меня для вас есть отличная новость. Как скажите, не верю. И таки совершенно зря, потому что она таки есть. Давайте завтра, господин Либерман, я сейчас занят. Марк, я вам скажу, как на духу, надо сейчас. Нет, что за отвратительное, прямо-таки неприличное слово, нет. Я решительно отказываюсь его принимать. Господин Либерман, я занят делами. Завтра, могу обсудить, что там за работа. Некоторая ирония ситуации, конечно, была забавна, но я ненавижу прерывать начатое дело. Да и вопросы с высокооплачиваемой работой в спешке не делаются, значит, какая-то ерунда. Нет, если бы та же Глория обратилась с критической нуждой, то так уж и быть, помог бы. Но тут точно не она, о сотрудничестве без посредников мы договорились. Марк, не вынуждайте вас умолять. Я таки вас умоляю, дело займет у вас максимум полчаса, ну час от силы, готов даже поручиться, а прибыль может выйти весьма весомой. В гараже, уточнил я, потому что с такими формулировками отказ даже мной воспринимался как каприз, таки естественно. Старый Либерман все понимает, так что вашего драгоценного времени не будет потрачено ни единой лишней секундочки. Когда? Через полчаса вас устроит? В общем, да. А какой? Договорить я не успел. Связь разорвалась. Ну, за полчаса работы в любом случае горы денег не заплатят. Но и не горы будут не лишними, особенно в текущем положении. Да и полчаса час не то время, чтобы сделать заказ на что-то чрезмерное. Через 20 минут парни на воротах уточняли у меня насчет людей от Либермана, а еще через несколько минут в мастерскую входила троица. Троица явных вояк, в приличной броне, с неплохим оружием, качеством повыше стандартной имперской гвардейской. Прямо скажем, парочка тащила какие-то носилки, укрытые брезентом, в которых сканеры показывали пластик, а тип постарше, в броне получше и напичканной электроникой, вышагивал впереди. «Мы от Либермана. Ты Марк?» – спросил этот тип. «Он самый. Что за дело? Сейчас увидишь», – сообщил вояка, махнув рукой носильщикам. Те поставили свои носилки рядом с верстаком, стянули брезент, и я напрягся гораздо сильнее, чем был напряжен. Намного, и даже достал бы оружие, если бы это было нужно. Но учитывая защитные системы мастерской, совершенно ненужное телодвижение. Дело в том, что в мастерскую пронесли экранированные контейнеры, о содержании которых я ни черта не знал. И трое вооруженных типов в броне, что тоже фактор. В общем, причина напрягаться была, и была не одна. Первое, сами контейнеры. Сложной формы, с полимерным покрытием, имперской маркировкой. Мой новый сканер с экранированием бы справился, но вот сенсоры на воротах и в мастерской, нет. Вторая причина была маркировкой. Это были контейнеры. Службы снабжения его императорского величества корпуса карателей императорской гвардии. А это сурово, мягко говоря. Корпус карателей вообще был самым сильным оружием императора, причем не только психологическим. Несколько бригад от механизированных, до пехотных и механизированных доспехов, предназначенных для уничтожения врагов империи. Именно уничтожение, не считаясь ни с чем, согласно общеизвестному. На деле же не совсем так. Да и встречал я среди гостей дядьки-карателей, и никаких когтищ, зубищ и поясов из детских черепов я на них не обнаруживал. А это, согласно общему представлению, были непременные атрибуты корпуса. На деле, суровые дядьки, конечно, но у них как бы и задачи такие. Например, я узнал, что устав и дисциплина у них на таком уровне, что прочим войскам империи и не снилось. А уж за всякие шалости, выходящие за рамки устава во время боевой операции карателей, казнят, на месте, свои же товарищи. В общем, при всем при этом, реально суровые ребята, обеспечивающиеся лучше даже личной императорской гвардии, в плане снаряжения, вооружения и прочего. И вот ящики у меня в мастерской, опечатанные, со склада службы снабжения этих веселых ребят. Маркировки я не знал, но напрягает, прямо скажем, увидел. И, односложно поинтересовался я, бегло проверив все системы безопасности мастерской и убедившись в их боеспособности. В худшем случае, подрывы, пулевые турели и промышленный лазер. Меня спасет имплант, с осколками и ударной волной, как и с мягкими пулями, прекрасно справится, особенно в форсированном режиме. И надо открыть, сообщил визитер. Вскрыть, ты имеешь в виду? Да, это, задумался я, несколько расслабляясь, хотя естественно не до конца, возможно. Первый вопрос, сколько, один из ящиков, тебе, ответил тип. Так, ну это, уже почти совсем можно расслабиться. Некие типы обнесли склад, полностью, или прихватили пару контейнеров, черт знает. Но, очевидно, понимают и в курсе про маячки, системы уничтожения и прочую прелесть, при попытке вскрытия. Притащились к Либерману, который направил их ко мне. Видимо, задолбали торгаша нытьем, или что-то такое. При этом, вероятность подставы, меньше 10%. То есть болтать эти типы, если их прижмут, точно не будут. Потому что если каратели выйдут на меня, то и Либерману не жить. Старик это прекрасно понимает. Я не в курсе маркировок имперских карателей, ответил я. Так и мы тоже, криво ухмыльнулся тип. Один из двух, устраивает? Пожалуй, да. Но с условиями, озвучил я. Мне действительно интересно, что там. И точно может быть что-то ценное, наверняка есть. Снабжение карателей, это лучшее из того, что предоставляют имперские оружейные. И в то, что в боксе хранения пакета ИРП, не верю, почему-то. Может и продать удастся, причем как бы не намного дороже, чем я бы мог заработать с заказа Либермана, совсем не исключенный вариант. И что за условия? Один из вас, любой по вашему выбору, остается здесь. Я вскрываю ваш контейнер, вы его забираете и открываете вне гаража этого места. И зачем тебе это? Прищурился старший. Лишние ненужные знания ведут к сокращению срока жизни. В мои планы это не входит. Приятно иметь дело с разумным человеком, подумав, кивнул он. Я останусь. Бойцы постоят за дверью, уточнил он, на что я кивнул и занялся вскрытием. Кстати, ни черта не простым, хотя с принесенным сканером я как понял, что в контейнерах, так и узнал схемы защитных и запирающих систем. И выбирать из двух контейнеров было нечего, по большому счету. В обоих контейнерах куча металла сложной формы, а маркировка разная. Ну, видимо, оружие, что тоже не помешает. А так, потратил на вскрытие, точнее подключение к процессору контейнера, четверть часа. После я уже не столько вскрывал, сколько вводил в заблуждение протоколы безопасности, что было не слишком сложно. Вещь простая, дубовая, но в этом ее уязвимость, если к ней подобраться. Все, озвучил я, после слышимого щелчка. Хорошо, но я должен проверить, что он вскрыт, а ловушки деактивированы. У нас договор. Так отвернись, парень, отмахнулся он. Да и я просто приподниму крышку. Я махнул рукой, отвернувшись, но отслеживая его и камерами, и ментализмом. Но гадости не приключилось. Поднял крышку, даже не заглядывая, тут же опустил и довольно сообщил. Отлично, хорошая работа, второй, твой. Как и договаривались, повернулся я. Через минуту троица выносила ящик, Правда, на пороге главный уточнил: за подобную работу возьмешься, зависит от того, какая она, и предпочту деньги, учту, и свалили. А я, с интересом, стал вскрывать контейнер, и, хрень какая-то, вздохнул я, осматривая внутренности. Нет, для чего, я понимаю, конечно, но, блин, на кой черт мне снайперские стволы, затворные механизмы, сопла, и блин, было бы хоть что-то комплектное. Возмущался я, ворочая добро, но не было. Снабжение для технически оружейной части, очевидно, сменные запчасти для стрелковки и прочего подобного вооружения, в принципе, пусть будут, но пока даже ума не приложу, куда все это приткнуть, разве что ствол на крупнокалиберной винтовке поменять, превращая ее в снайперскую, но все это отнюдь не сокровище, и стоит поменьше, чем я бы взял за полчаса своего времени, прямо скажем, ну и хрен бы с ним, не страшно. Махнул я рукой, отодвигая контейнер в уголок, возвращаясь к разгоннику. А, в процессе, решил позвонить Либерману, используя терминал и громкую связь. Таки здравствуйте, Марк, вы отлично справились, я уже в курсе. Угу, я таки слышу в вашем прекрасном голосе печальные нотки, Марк, и правильно делаете, господин Либерман. Вы обещали за работу неплохие деньги, таки да, но таки с вами рассчитались. Котом в мешке, оказавшимся кучей металлолома. Таки вы серьезно, Марк, рублей 50, если повезет, на продажу. Таки я вам бесконечно сочувствую. И даже верю, вы прекрасной механикой можете оценить. Но старый Либерман хочет вам напомнить, что когда вы таки договаривались с клиентом, вы соглашались с ценой. А я у вас что-то прошу, господин Либерман, а таки разве нет? Нет, я просто напоминаю вам ваши слова. И сообщаю, что они не соответствуют действительности. Не обвиняю, напоминаю. И искренне рассчитываю, что когда я обращусь к вам за контрактом, а тем более вы повторите сегодняшнюю мизансцену. Я вас понял, Марк. Хорошо, вы правы, и в дальнейшем я вас заверяю, прибыль будет прибыльной, не будь я старым Либерманом. Отлично, господин Либерман. Прощайте. Прощайте, Марк. Ну, со старого барыги хоть контракт поприличнее. Может, текущий заказ выйдет в итоге вполне выгодным, повеселел я, хотя и до этого не слишком печалился. И тут мне в голову пришел вопрос. Ну, проверю, решил я, не особо рассчитывая на что-то интересное. Взял сканер, перенастроил, подошел к контейнеру. Да ладно, всмотрелся я в данные. Это реальное везение. Просто то, что я принял, если и не за хлам, то за какие-то не слишком важные расходники, оказалось чертовски ценным. Металл выдавал невозможные характеристики прочности, износостойкости, термостойкости. Все детали в равной степени, но передо мной явно была продукция высококлассной алхимической лаборатории. Это интересно, оценил я несколько деталей, и займусь. Реально повезло и хрен продам. А повезло, помимо того, что вообще, моему плазменному метателю, который выходил только импульсным, да и в этом режиме не слишком долгоживущим, но с невозможным металлом, с температурой плавления 6 с лишним тысяч Кельвина. Впрочем, займусь этим завтра, а пока ускоритель. Закончил к вечеру, но отложил проверку на завтра. Проверил реактор и системы безопасности. Задал корму Семёнычу и миньонам. В смысле, нараздавал очень ценных пожеланий и указаний. И направился домой. У меня дом, вообще-то есть, в котором я со всей этой хренотенью не был черти сколько. И, между прочим, мне интересно, что от него осталось, а то есть подозрение. Добрался до здания Кузнецовых, поздоровался с теткой-консьержем. Марк, не уверена точно, но по-моему ваше жилье вскрывали, сообщила она. Удивительно, если бы не вскрывали. Нагадили и все вынесли, уточнил я, потому что связь с камерами разорвалась через несколько дней после начала войны. Ну то есть все минимально ценное уцелело, и терминал в убежище работал. Только связи со внешними камерами и оборудованием не было вообще. Мы, естественно, не заходили, да и дверь закрыта. Но по-моему, нет. Будьте аккуратны, на всякий случай. Буду, благодарю. Поднялся на свой этаж, врубил сканер. Ну естественно, вздохнул я. Трудоголики какие. Ладно, будем разгребать. Дело в том, что моя замечательная дверь была похерена в начале конфликта. Временно ее заменяла сейфовая, к чертям вскрытая и прикрытая. И естественно с несколькими взрывными устройствами на открытие. Нет, ну точно трудоголики, через четверть часа констатировал я, запустив в квартиру робота-паучка. Хотя, Похоже, у меня побывало минимум 4 группы. И вот кто четвертые, непонятно. Впрочем, придурков всегда хватает, а в самом конченном придурке можно найти полезные трофеи. Махнул я рукой, убил на разминирование и проверку час, окончательно убедившись, что групп было несколько. И первое, почти наверняка, с сильным одаренным с даром в электромагнитном поле. Потому что связи не было из-за того, что все повода, каналы связи и электрические механизмы в квартире закоротило до расплавления. И сделать подобное техникой крайне затруднительно, проще разнести все к чертям. А вот озверевший электропад, засыпаемый подарочками от моей системы обороны, вполне мог устроить подобное без труда. Ну ладно, проверил, даже надписи и прочих гадостей не обнаружил, и занялся приведением систем защиты хоть в минимальный порядок. И тут, стук в дверь. Проверил, женщина средних лет, вроде соседка моих комнат. Приветствую, высунулся я за дверь, все же настороже. Вас квартира на этаже нужна? С какой-то претензией обратилась она ко мне, не поздоровавшись. «ХММ, ваша, моя, хочу переехать», чуть не крикнула она на меня. «В принципе, интересно», признал я. 4000, она ваша». «Хорошо, меня устраивает, завтра занесу деньги». «Отлично», почти выкрикнула она, зашла в квартиру и хлопнула дверью. «Странная она какая-то, впрочем, цена неплоха, а 4000, подъемные деньги даже в рамках текущего безденежья. И поселю там Семеныча, наверное, и поговорю с ним с утра», решил я, возвращаясь к ремонту. А через час, стук в дверь, острый приступ квартирных продаж, что ли, хмыкнул я, но проверил, благо систему наблюдения, как и электричество, я уже запустил, и уже спокойно пошел к двери, открыв ее с улыбкой. «Здорово, Федь, что-то случилось», на всякий случай уточнил я, хотя и по лицу друга было видно, что никаких аварий не приключилось. «Да нет, нормально все. Просто понял, что мы по-человечески не говорили уже черт знает сколько времени. Узнал, что ты в квартире, как вернулся, решил навестить», — помахал он звякнувшим пакетом. «Заходи, само собой», — с улыбкой кивнул я. «Только я не пью, особо». «Да тут особо и не выпьешь», — усмехнулся он. Зашел, удивился пустоте. «Ну, меня все устраивает, как я и сказал». Присели, откупорили бутылку вермута. В общем, и вправду на двоих не так, чтобы много алкоголя. И действительно классно посидели, вспоминая прошлое, да и просто трепясь без особого смысла, как раньше. В общем, неплохое времяпрепровождение, если не злоупотреблять. И тут Феде звонок на мобилу. Друг взял, слушает, я сижу и расслабляюсь. И тут начинаю напрягаться, физиономия Феди стала очень неспокойной. «Ты вообще понимаешь, что с тобой будет?» — спокойно произнес друг, увидел мой жест и включил громкую связь. «Так-то я его разговор могу послушать, но нахожу неделикатным делать это в его присутствии. Про реакторы, про взрывы, и вроде у этого марка и мощный. Федя, я все это знаю, и мне нужны деньги. 150 000. Я хочу свалить из этой помойки, и либо их мне дашь ты, и никогда обо мне не услышишь, либо об этом узнает тот, кто больше заплатит. Дима, пойми, даже если ты продашь кому-то что-то интересное, то расплатится с тобой пулей», — ровно произнес Федя. А я, поняв ситуацию, достал свой мобильник и занялся работой. «Не лечи мне мозг, Федя, и не трать время. 150 штук, через час на…» В трубке раздался треск, и связь разорвалась. «Вот же трубку бросил, похоже. Марк, ты узнал, где эта крыса?» — уточнил Федя, видевший мои копошения с мобильным. «Понятия не имею, Федь, да чтоб…» — и трубку он не бросал, нечего было бросать, и нечем. «Это как, Федя, я когда говорил про безопасность, ее я имел в виду. Мобилы в банде, моя работа, а системы свой чужое оружие, как ты думаешь, зачем? Что, все, у парней, да, пожал я плечами, уйдут из банды, сдадут мобилу, не вопрос, а так и как оружие пригодится может, если что, хотя не очень эффективное, но все же», — сообщил я. «Ну ты блин, хотя и к лучшему вышло», — махнул рукой Федя. «Выпьем, Марк, выпьем, Федь», — кивнул я, беря бокал. Глава 2. Посидели мы с Федей еще недолго, поговорили, расслабились. А у меня вращалась в голове мысль, что одним из направлений работы и заодно может безопасность банды. Вопрос доверия, конечно, довольно сложный. Этика там, прочие вещи типа эмпатии, часть из которых мне видится совершеннейшим атавизмом и глупостью, что не отменяет их существование и социальную значимость. Но любое доверие и прочее должно подчиняться разуму. И люди имеют свойство не только быть редкостными придурками, но и, например, становиться такими со временем. А гаражные расширяются, привлекая новых членов банды, тоже весомый фактор. В общем, надо брать на себя техническую безопасность, расширить и углубить ее. А то всплывет такой же придурок, а то и не один. Причем, в общем, ничего реально опасного парень и не знал. Но только в совокупности, все эти данные вполне могли привлечь к нам внимание, например, чрезмерно жадной корпорации. Потом Федя направился домой, а я направился в свое убежище-бункер. До него гостюшки не добрались, как понятно. И систему безопасности жилья надо бы переделать, но это позже. Занялся высчитыванием, еще по старым записям, одного интересного эффекта. И поймал себя через полтора часа на том, что спешу в гараж, в мастерскую. Эффект космических технологий оказался, судя по схемам, применим во вполне земном, можно сказать, приземленном направлении. И надо проверить. Проверил, уже на рассвете обозревая вышедший гибрид, который работал не только в золотистых схемах, но и самой что ни на есть реальности. Вернулся к чертежам и проснулся физиономией в них. Первую секунду думал, что нападение, а я капитально где-то провтыкал. Но беглая проверка себя и воспоминаний показала, что я просто слишком увлекся. Причем если алкоголь здесь и сыграл свою роль, стал я, не поднимаясь, оценивать состояние, то это не главное. И, судя по гормональному фону, точнее, работе нейромедиаторов, мне точно надо в бордель. Как терапевтическое воздействие от почти незаметных, но внушающих опасения взбрыков организма. Про общение с противоположным полом и говорить не хочется, приходится сознательно гасить последствия реакции организма, а то бы тупил и пускал слюнку. В общем, надо, хотя и жалко времени и сил. Правда, но нет. Постоянные отношения в любой форме и в любом виде, точно не для меня. Это, теоретически, сэкономит время, стабилизирует гормонально-психологическое состояние без вмешательства ментализма. Но тут много факторов против, совершенно не субъективных. Во-первых, довольно репрезентативная выборка семейной и брачной жизни моих родных, от Мечниковых до дядюшки с бешеной сукой Барышниковой. С одной стороны, статистически по популяции человеков, все не обязательно будет плохо, а с другой, выборка из 12 носителей крови Мечниковых у меня есть, и данные о долговременном сожительстве не радуют совсем, давая совсем другую, нежели в среднем, картину. Во-вторых, у объектов женщина какой-то совершенно непонятный, мной не анализируемый до конца, логический аппарат, да и интерфейс межличностного взаимодействия построен на каких-то загадочных принципах. Даже понять, какие предпосылки привели к определенным поступкам и словам, не всегда удается. А уж спрогнозировать, вообще фантастика. Как задача, пожалуй, даже не безинтересная, но явно требующая массы времени, усилий и углубленного исследования. А у меня и без этого целей хватает, а времени нехватка, так что тоже причина от этих отношений держаться подальше. Ну и, наконец, я прекрасно осознаю, что жизнь со мной, с моими целями, стремлениями, ценностями и прочим будет для другого человека, их не разделяющего, как минимум дискомфортно, а скорее всего, мучительно. И зачем мучить человека, к которому я вдобавок буду волей-неволей испытывать эмоциональную привязанность, не говоря о том, что бессмысленно мучить человека, вообще признак психически нездорового придурка, а никак неразумного инженера. Придя к этим разумным выводам и запланировав примерное временное окно для решения назревшей проблемы, я отлепил физиономию от чертежей и принялся завтракать. И заодно вызвал Семёныча и Медного, благо разговор у меня к ним был, а последние отчисления магазинчика позволяли решить вопрос уже сейчас. Пришли, поздоровались, и я занялся раздачей указаний. «Семёныч, ваша работа меня более чем устраивает, и в связи с этим я нахожу возможным обеспечить вам служебное жилье. Марк, но меня все устраивает, если позволите». «Не позволю. Ночевать на службе иногда не лишнее», честно признал я, «но место для того, чтобы отдохнуть, нужно. Медный, у меня к тебе просьба». «Да, Марк, вот тебе средства, направишься в ваш дом с Семёнычем, передашь моей соседке по этажу, Лиди, кажется, деньги. Договор продажи принесешь мне». «Ей, сделаю», кивнул он. «Это будет ваше жилье, Семёныч. Безопасностью я займусь на днях, с обстановкой подумаем еще. Все понятно?» понятно. Марк, я вам очень благодарен. Вот и делайте, не стал выслушивать я. Кстати, Семёныч выходил одним из пусть незначительных, но факторов, отталкивающих меня от рассматривания каких-то там отношений всерьез. Дело в том, что вот он вроде как в браке несколько десятков лет. Дети, семью он явно воспринимает как смысл жизни. Работает много и эффективно, отправляя все деньги до гроша им. Естественно, я заинтересовался, да и поучаствовал в некоторых моментах семейной жизни ценного сотрудника. Дело в том, что его дочка желала встретиться с отцом, насколько я понял, из сентиментальных соображений, а он ей многословно отказывал, чему я стал свидетелем, и решил проблему. Парк на границе Верхнего и Нижнего вполне подходил, сам по себе будучи как бы небезопаснее, чем улицы Верхнего города. С дочкой Семёныч встретился, пообнимались, поговорили, но у него есть супруга, которой он посылает все заработанное, которая не только не направилась с ним, чему можно найти ряд не слишком принципиальных, но причин, но и даже не пыталась его навестить, ни разу. Звонил каждый раз он, я даже проверял. В общем, крайне неприятное с моей точки зрения поведение для спутницы жизни, которое Семёныч то ли не замечал, то ли игнорировал. Я ему даже премии перестал выдавать, хотя он и заслужил. Просто смысл увеличивать поток средств в семье, которая даже по меркам Верхнего города более, чем обеспечена. При этом самому Семёнычу лично от этой премии не тепло, не холодно. Дозавтракал и переключил внимание на то, что сделал. Получилась вещь, и попытки ее улучшить были явно следствием усталости. То, что у меня вышло, и без того превосходило мне известные инструменты. Ну, не считая уж совсем мощных и безумно дорогих многофункциональных станков на фабриках корпораций. А сейчас у меня был фрезерно-сварочный комплекс, вот только необычный, и даже необычный лазерный, трехмерный, с масштабируемой в широких параметрах станиной, возможностью не только резки, но и лазерной сварки. Полностью на программном управлении, с возможностью работы со сложными внутренними элементами. По сути, в него надо ставить заготовку, металлическую болванку, и забирать через несколько минут, ну максимум, десятков минут, нужную деталь, изготовленную с погрешностью в 1,5 микрометра, всего. Все возможные отклонения срезаются лазерными соплами, искажение материала от внутренних дефектов и нагрева выправляются направляющими манипуляторами. Это я, безоговорочный молодец, признал я, а идея еще и прикрутить сюда трехмерный принтер. Это я заработался. Неоправданное усложнение прекрасно получившейся, эффективной и точной конструкции, с высоким риском загубить точность и эффективность. Итак, сварка лишняя, хотя не совсем, как раз для коррекции и исправления дефектов материалов подходит, но прикручивать сюда еще что-то точно не стоит, и опроверим. Итак, собирался делать резак, точнее, плазменный метатель, который у меня выйдет не только оружием, но и инструментом, а заодно, подключу-ка я к станку и, пусть учится. Подошел к стоящему в углу мастерской параллелепипеду, взялся за направляющие и раздвинул до примерно нужных параметров, примерных, потому что направляющие используются исключительно как опора для лазеров и манипуляторов. Подобрал примерно подходящую болванку примерно подходящего металла, и на секунду задумался. По уму, надо было бы что-то с производством металла, а то кустарщина выходит, особенно неприятно смотрящаяся на фоне станка. Но это позже. А пока подключил и загрузил ему нужные программы. И прежде, чем запустить станок, решил немного подучить, если будет нужно, и чтобы побыстрее вник в принципы работы и нюансы. Это пока он у меня наблюдатель, а как научится, весь станок на нем будет. С искусственно-интеллектуальным управлением напечатал задачу по разметке деталей для резки. И ну да, самое быстрое, простое, всем понятное и неверное решение. Разметка не оптимальна, и, сообщил я, прошу уточнить. Смотри, взялся я за планшет, не 14 деталей, а 16. Размещение деталей по линейной сетке в данном случае не оптимально и ведет к снижению эффективности и увеличению отхода производства. Принято. Анализирую. Ну вот, теперь он будет наблюдать за работой с предпосылкой для более глубокого понимания, что не лишнее. И запустил станок, с удовлетворением смотря за тем, как манипуляторы и резаки работают, фактически танцуя в рабочем поле, и через 4 минуты готовую заготовку поместила в минеральное масло и финально просканировала. Для охлаждения без потерь свойства металла и выявления такой потери, если она все-таки появилась. Отлично, довольно констатировал я, принимая деталь, и можно производить потоково, многое, но металл, ХММ, ладно, еще подумаю. Сложил направляющие в компактную форму, а сам занялся сборкой плазмомета, и через час первый высокотемпературный многофункциональный плазмомет Мехова увидел свет. Тяжеловат, конечно, довольно признал я, но без этого никак, и испытания, да и электроклешню испытать надо. Так, в жопу, ну, точнее, отложим испытания, Федя. Через пару минут я завалился в кабинет Феди. Федь, привет, сколько у банды денег? Радостно поприветствовал я друга. Привет, опять шутишь? Осторожно поинтересовался он. Неа, радостно помотал я головой, любуясь на скорбного друга. Сколько нужно, Марк? Вздохнул он. Только не говори опять, что все, я этого не выдержу. Выдержишь, ты крепкий, отметил я. А сколько? Выдержал я паузу, во время которой Федя неубедительно симулировал сердечный приступ. Да не знаю я, Федь, сколько, фыркнул я. Просто понимаешь, раз уж мы расширяемся, нам не помешает кузница и плавильня, и расширение услуг и магазинчика, но даже это не главное. А что, заинтересовался он, стволы и вообще детали из хорошего металла, а не из того, что валяется на свалке, это и Андрюхе пригодится, ну а про сменные стволы и запчасти к оружию говорить тебе лишний раз не нужно. Ну да, не лишние, скорее нужные, решительно заявил Федя, кивнув. Присмотреть, а ты разбираешься в температурных режимах и молотах, заинтересованно поднял я бровь, как-то не очень, давай ну, много времени не займет, и вроде бы что-то такое было, задумался Федя, провели что-то вроде летучки, и оказалось, что кузня есть на нашей, гаражной территории, скупают металлический лом, выдают ножи или работают под заказ, надо смотреть, подытожил я, и, Федь, что, деньги давай, хмыкнул я, чтобы лишний раз не таскаться, и если все нормально, понадобятся грузчики, да и грузовик, займусь, вздохнул Федя, попробую вечером окно подобрать, вот-вот, занимайся, покивал я, а я, пошел, заявил я, прибирая кейс с деньгами, и направился по выясненному адресу, с горелым и хромом в качестве телохранителей, не то, чтобы они мне были сильно нужны, но пусть будут, да и Федя истерики закатывать не будет, тоже фактор. Вообще, судя по собранной информации, эта кузница Харлама была именно тем, что нужно. Платила гаражным за крышу, скупала металлический хлам у собирателей, ну и продавала всякую мелочевку, вроде ножей и посуды, явно своего же производства. Но основное у этого заведения было работой на заказ. Андрюха несколько раз заказывал там детали для машин, да и из других районов к этой кузне часто сновали клиенты, забирая всякие металлоконструкции. Добрался, полюбовался кованой надписью «Кузница», оставил миньонов сторожить улицу, чтоб никто не спер, ну а сам зашел в полутемное помещение, где обнаружились пара типов в спецовке с подпалинами, ну и руки с плечами показывали, что эти типы явно тут работают. «Чего надо?» – поинтересовался один детина на мое появление. «Вы, кузнецы?» – уточнил я. «Кузнецы, не можем, никуя», – сообщил один из них с ухмылкой. «Парень, вали-ка, а что вы хотели?» – перебил говорливого второй, тыча его локтем. Разглядел нагрудный значок, Г на фоне половины автомобиля. Это Федя пожелал снабдить гаражных соответствующей атрибутикой, да и в целом в бандах подобное было, если не принято повсеместно, то распространено. Хотя у большинства гаражных это был не значок, а нашивки и даже изображение во всю спину. Но меня и небольшой значок, вырезанный из металла, вполне устраивал, и полезно выходит, экономит время. Хотел я вот что, покажите мне производство, кузню, сварочную, литейную, все, сообщил я. Главный где? Харлам, вроде, Харлам, он, ну лучше его не беспокоить, даже вам, на втором этаже, но, пока просто покажите, а там посмотрим. Кузница Харлама, район влияния гаражных, Нижний город. Харлам сидел в своем кабинете, и настроение его было далеким от радужного, хотя звонок брата, который сейчас чистил в прижатой к уху трубке и радовал, но то, что говорил родич, скорее вызывало раздражение, говорил-то он правильные вещи, в Новгороде, а тем более в Нижнем городе, кузнецу делать особо нечего, нет покупателей на ручной труд, его не ценят, и вариант перебраться в островные княжества хорош, только было одно но, и брат это прекрасно знал, хотя Харлам вынужденно ему напомнил, чтобы не сорваться. Олег, ты прав, во всем, кроме одного, где мне взять деньги на переезд, дела и без того были не сказать, чтобы хороши, а сейчас, война банд, заказов, нет, да и продать мне нечего, а нищим и пешком добираться до княжеств я не буду, так что спасибо за совет, но пока никак, бывай, Олег, поцелуй племяши от меня». С этими словами Харлам повесил трубку, после чего тяжело вздохнул. Дела действительно были не слишком хороши, вынуждая задумываться, а не избавиться ли от части подмастерей. Бросать людей Харлам не любил, да и вообще отличался пусть вспыльчивым, но добродушным и сострадательным нравом, как и свойственно гигантам. Но в текущей ситуации выходило, что прибыль от кузницы просто не могла прокормить всех. Так что, на этом мысли Харлама прервала открытая дверь, в которую вошел молодой парень в кожаном плаще, явно какой-то технарь, но Харлам стал угрожающе подниматься. Он очень не любил, когда ему мешали думать и нарушали его одиночество. Отчего, к слову, многие подмастерья начинали службу с ощутимых фингалов на лицах, но вскоре привыкали, что беспокоить Харлама не стоит. Однако кузнец обладал не только вспыльчивым нравом, но и наблюдательностью, и вскоре заметил металлический значок на нагрудном кармане посетителя, после чего тяжело опустился в кресло и устало сказал: «За этот месяц я вам уже заплатил». «Да я, вообще-то, не совсем по этому поводу», хмыкнув, уставился парень на Харлама. «А по какому же?» Без особого интереса уточнил кузнец. «Мне нужна твоя кузница», сообщил парень. И у Харлама даже покраснело перед глазами, и тут до такого дошло. Его первая кузня, еще в верхнем городе, тоже была отжата. Правда, там, по закону, который сам Харлам справедливо считал беззаконием, и выйдя из камеры, где он оказался за рукоприкладство и придуманное обвинение, он обосновался в Нижнем городе, и долгое время все было нормально, для хорошо его жизнь не дотягивала, но и нормально, неплохо. А гаражных, тогда еще Федькиных, он знал чуть ли не с их детства, даже помогал деловитым карапузам по мелочи, советам или незатейливым ножом, просто от чистого сердца, а теперь, выходит, выросли, и в редкостное дерьмо, со скалом потянулся Харлам к ящику с тесаком. «Не рекомендую тебе доставать содержимое того ящика», — спокойно произнес парень. «Не знаю, что тебе взбрело в голову, Харлам, но я хочу купить твое дело». Удивленно обмяк кузнец второй раз за этот недолгий разговор. «Купить? Ну да», — пожал плечами парень. «На твое хозяйство я посмотрел, оно меня устраивает. Мы расширяем производство, кузнец, и работники твои не помешают, подмастерья», — произнес судорожно думающий кузнец. «Пусть подмастерья, мне не принципиально. В качестве аргумента могу тебе сказать, что в ближайшее время в районе будет не слишком спокойно. Безопасность жителей гаражные, конечно, обеспечит. Насколько это возможно в Нижнем», — усмехнулся парень. «Ну не думаю, что у тебя будут серьезные заказы. Можешь остаться и работать на меня, но что-то мне подсказывает, что тебе это не слишком интересно». «Уй-уй-уй», — произнес Харлам, пытаясь что-то сформулировать. «Понятно», — кивнул парень. «Ты принципиально согласен», — уточнил он, на что последовал судорожный кивок. «Тогда вот деньги», — с этими словами он стал выкладывать на стол из чемодана пачки рублей, крупными купюрами. 30 тысяч. Примерно столько стоит оборудование, плюс-минус. Тебя устроит?» На это Харлам еще раз закивал, после чего пожал протянутую руку парня, все еще не веря в такую удачу. «Ну вот и хорошо», кивнул покупатель, задумчиво обвел глазом помещение. «Оборудование вечером начнут вывозить. Место ну неделю у тебя есть, пока подумаем, что тут сделать». «Спасибо», наконец выдавил из себя Харлам. «Да ни за что», пожал плечами парень, сделал прощальный жест и ушел, а Харлам неверящими глазами уставился на деньги. А еще в его голове вращались слова родителей, что если делать людям добро, то это вернется. И почти всю жизнь Харлама это работало не так, или не возвращалось, или возвращалось отнюдь не добром. Но это, наверное, добро за все, что он делал, и с авансом на будущее. А через два дня Харлам бросил в окно заднего вида прощальный взгляд, и на уже полупустую кузницу, и на Нижний город, прощаясь с ними навсегда. «Ну вот, Федь, через несколько дней у нас будет литейная кузня», довольно сообщил я Феде уже почти ночью. Оборудование оказалось неплохим, хотя, как по мне, этому кузнецу Харламу в Нижнем, ну если и не место, то уж точно не в том формате, что он работал. Избыточные мощности, лишнее невостребованное оборудование, которому я найду прекрасное применение. Это неплохо и недорого, думал, будет больше, кивнул он на возвращенные деньги.